Из книг Деникина можно было бы привести и другие примеры весьма странного толкования Библии, но вряд ли стоит тратить на это время. Посредничество между небесными и земными разумными существами. Немногим лучше, чем с Ветхим Заветом, Деникин обходится с мифами, сказками и легендами. Возьмем, к примеру, вавилоно-ассирийский эпос о Гильгамеше, относящийся к третьему тысячелетию до нашей эры и сохранившийся лишь в отрывках. Эпос возник у шумеров. В нем рассказывается о делах и странствиях полулегендарного правителя Урука, а также о всемирном потопе. Последнее предание в измененном виде вошло в Библию. Деникин считает, что этот эпос содержит описание путешествия в космический центр богов. Так, по-своему, конечно, толкует он легенду о полете шумерского короля Этана, поднявшегося на небо на орле. Из «Пополь-Вух» эпоса индейцев Киче Деникин извлекает сообщение о битве между галактиками. Потерпевшие в ней поражение нашли спасение на Земле и, по всей видимости, соорудили удивительную систему подземных туннелей в Эквадоре. Здесь, на непостижимых глубинах, когда через многие годы исчезла опасность быть раскрытыми, боги решили создать по своему подобию земных людей, пишет Деникин в книге «Посев и космос». В ней же он сообщает миллионам читателей о том, к какому новому и смелому утверждению привел его эпос «Пополь-Вух». «Я подозреваю, что к освоению Земли и сотворению человека приложили руки многие пришельцы с небес. Миф индейцев Кичи-Майя «Пополь-Вух» повествует о том, как был создан человек. Говорят, что те, кого создали и воспитали, не имели ни матери, ни отца, а называли их человеками. Их не рожала женщина, их не ваяли творцы, к ним не причастны Алом и Кахалом. Они возникли благодаря чуду, волшебству». Физик-доктор Ирен Зенгер-Бред в своей работе о доказуемости доисторических связей землян с пришельцами из космоса на основании мифов и преданий тщательно и настойчиво изучает вопрос. Сообщают ли эти предания о космических полетах в период между миллионным и трехтысячным годами до нашего времени, и прежде всего в четырехтысячные-трехтысячные годы до нашей эры? Как осторожный ученый, он заявляет, подобное в принципе возможно, и далее, но до сих пор недостаточно доказано. Исходя из возможности существования обитаемых планет за пределами Солнечной системы, а число таких планет только в нашей галактике составляет, согласно разным подсчетам, от 10 в 4 степени до 10 в 10 степени, Ирен Зенгер-Бред полагает, что пилотируемые и даже беспилотные полеты туда пока еще при современном уровне техники неосуществимы. Задуматься, пожалуй, можно лишь над вопросом, посещали ли Землю представители цивилизаций с других планет. Что касается нашего времени, то внеземные контакты кажутся ей весьма сомнительными. Анализ фактов приводит к выводу, что вероятность контакта с инопланетянами в наши дни, хотя и не равна нулю, но очень близка к нему, и если ожидания и предположения относительно туманного будущего весьма неопределенны, что прошлое человечество, отдаленное от нас на миллионы лет, возможно, содержит в себе искомое событие, имеющее пусть маленькую, но все-таки вероятность. Это едва ли можно доказать, собирая сомнительные факты и предания о таинственных событиях прежних веков, чтобы, перетасовав их, затем самым причудливым образом во что бы то ни стало обнаружить в них указания на контакты с пришельцами из космоса. Так, в лучшем случае, можно создать лишь книгу развлекательных фантастических историй, читая которую люди будущих поколений будут примерно в том же положении, как мы при знакомстве с рассказами Платона об Атлантиде. Удивительно, как произвольно некоторые люди истолковывают образцы древней живописи, скульптуры и тому подобное.